Потом Надежда умерла. И если бы не ее непрерывная забота, последняя искра погасла бы уже давно. Каждое утро она брила и мыла его, самостоятельно перекладывала с кровати в кресло и обратно. Постоянно находилась в его комнате, давала лекарства, поправляла подушки, разговаривала с ним, как разговаривают с умной собакой, без надежды на ответ или благодарность, но по привычке. Молитва без веры. Немало людей, в том числе один знаменитый невропатолог, объясняли ей, насколько неразумно проявлять так много заботы. Ведь если бы Джеффри был в сознании, он хотел бы умереть. А будь его дух поблизости, он не пожелал бы такой жертвы от нее. Он лишь стремился бы окончательно освободиться от темницы тела. Видите ли, не соглашалась она, слегка покачивая головой. Когда я вышла замуж за Джеффри, я предполагала быть с ним, пока не перестану любить его. Но, последовало возражение, нельзя любить это. Я могу любить того, кем оно раньше было. Что еще мне остается делать? Врач пожал плечами и ушел, чтобы рассказывать всем, что миссис Кертон необычайная женщина и добра, как ангел. Но, всякий раз добавлял он, какая жалость. Наверняка найдется мужчина или дюжина мужчин, мечтающих заботиться о ней. Иногда таковые находились. Кто-то приходил с надеждой и уходил с благоговением. В этой женщине не было никакой любви, кроме, как ни удивительно, любви к жизни, ко всем людям в мире, от бродяги, которому она давала еду, едва ли не в ущерб себе, до мясника по ту сторону прилавка, продававшего ей кусок дешевого мяса. Все ее чувства были спрятаны в неподвижной мумии, которая лежала, повернув лицо к свету, как стрелку компаса, и молча ждала, когда следующая волна дойдет до ее сердца. Через 11 лет он умер майской ночью, когда в воздухе висел аромат сирени, ветка которой касалась подоконника, и ветерок доносил рулады лягушек и цикад. Роксана проснулась в 2 часа ночи и с ужасом поняла, что осталась в доме одна.